Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла, какой бы дождь не исхлестал досаден, чего бы я не натерпелся за день, чего бы я не натерпелся за день, куда бы я ни шел, к тебе иду. Куда бы я ни шел, к тебе иду. К тебе иду по скалам и по льду. К тебе иду и с радостью, и с грустью. Куда бы я ни шел, к истокам или к устью. На радость, на беду, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла, какой бы дождь не исхлестал досаден, чего бы я не натерпелся за день, чего бы я не натерпелся за день, куда бы я ни шел, к тебе иду. Куда бы я ни шел, к тебе иду. Куда бы я ни шел, к тебе иду.